Сколько раз можно повторять, что ты не моя, что ты не моя. Так много боли испытала, родная. Каждая выходка отражалась в твоих слезах. Но ты мне теперь не чужая. Сколько раз можно повторять, что ты не моя, что ты не моя. Так много боли испытала, родная. Утром я разбужу тебя так нежно, милая моя, ненаглядная, рядом с тобой сам не свой. Ты холоднокровная, мучаешь играй, ай-яй-яй. Милая моя, ненаглядная, рядом с тобой сам не свой. Твои поцелуи вернутся вновь ко мне, вернутся вновь ко мне. Мечты лишь твои живут они во мне, живут они во мне. Сколько раз можно повторять, что ты не моя, что ты не моя. Так много боли испытала, родная. Каждая выходка отражалась в твоих слезах.